Прости, пожалуйста. Ну что, мы с вами закончили наш разговор о христианстве, и сегодня будем говорить об исламе. Что это? Хлебникову дашь второй курс. Это не наше. Что? Нет, значит. Начнем мы с вами разговор с жизнью пророка Мухаммада, который я никогда не пропускаю по определенным причинам, потому что жизнь пророка Мухаммада важна и очень показательна для понимания не только ислама, но и самой, я бы сказал, ментальности такой вот мусульман. Вы знаете, что ислам самая из мировых религий, считающаяся молодой религией, ну так оно и есть, потому что пророк Мухаммад родился в 570 году, либо, как еще утверждают некоторые, в 573 году по Рождеству Христову, хотя сама традиция мусульманская говорит все-таки, что это 570 год. Когда рождается пророк Мухаммад, тогда в мире есть два великана. И эти два великана воюют между собой. И между ними, все, кто между ними, в лучшем случае составляют собой таких не очень выразительных союзников, в худшем просто декорации. С одной стороны, это Византийская империя, христианская, православная. С другой стороны, это зороастрийская Персия. Война эта весьма интересна, и сначала берут верх персы, потом начинают брать верх византийцы. Она совсем не быстро прошла, эта война, и конфликт был очень затяжной. И вот между этими двумя монстрами зажата Аравия, которая никогда не выглядела угрозы ни тому, ни другому миру. Если бы кто-то тогда сказал, что через 100 лет из Аравии выйдет сила, которая сможет победить и ту, и другую, ну, одну полностью, другую сильно покромсать империю, и в итоге зажмет европейский мир в тиски, его бы, наверное, сочли сумасшедшим. Но именно так все и было. Именно так все и было. В Аравии проживают разрозненные племена, которые делятся на там, роды. Вот. Они между собой многие конфликтуют, воюют. Кто-то с кем-то торгует и дружит, кто-то с кем-то, в общем, воюет и ворует у них товары. И перемирие на один месяц в году назначается во всей Аравии, когда начинается паломничество в Мекку. Вот. Так было еще до Мухаммада. Это так называемый месяц ярмарки, когда люди торгуют друг с другом и совершают паломничество и обязуются не убивать, там, не грабить друг друга. Вот. Но, безусловно, надо поторговать, чтобы просто потом было что грабить. А потом все по новой. И, в общем-то, хотя вот этот вот языческий мир доисламский, Аравии, возможно, совсем не так просто. Сегодняшние исследования показывают, что там и с религией было все непросто, да и в целом быт людей был не такой простой, как казалось. Но все равно он был, ну вот просто не чета ни Византии, ни Персии, даже близко. Мухаммад, его отец умер еще до его рождения, его мать умерла, когда ему было 6 лет. Он остался сиротой, вот сначала попал на воспитание к деду Абдаль-Муталибу, а потом к своему через 2 года дед тоже умер, и потом он попадает на воспитание к своему дяде Абу Талибу. Он родился в племени Курайши в роде Хашим. Это мощный, влиятельный род, в Аравии, который, впрочем, был влиятелен именно потому, что держал Мекку, как бы сейчас сказали, управлял Меккой. А в Мекке было главное святилище, в которое стекались, еще раз говорю, до начала эпохи ислама, туда стекались все. Он становится караванщиком, обычным караванщиком, и он ездит с этими караванами сначала помощником, потом сам становится караванщиком хорошим, вот, потом уже руководит караванами, и, безусловно, в этих караванных поездках он мог познакомиться и с иудаизмом, и с христианством, и так и было. Сами мусульмане говорят, что он был знаком с иудаизмом, и с христианством. Вот. Единственное, только есть одно «но» серьезное. Никто не знает толком, какую версию христианства он знал. Дело в том, что Восток, вот Аравия и дальше, это место, куда на протяжении там, последних 300 лет уходили еретики волнами. Одна волна ереси, вторая волна ереси, третья волна ереси. Они уходили туда, кто-то проходил через Аравию, кто-то зависал в Аравии. И в итоге тот субстрат христианский, который там образовался, то есть вот то, во что верили тамошние христиане, по большому счету неизвестно. И поэтому, когда Мухаммад в Коране говорит, что христиане верят в 3 богов, отца, ну вот Бога именно в прямом смысле этого слова, Иисуса и Деву Марию, вот, всегда считалось, что просто это из-за того, что Мухаммад был, ну, недалекий человек. Вот, но ничего подобного. Дело в том, что часть гностических сект сближала Святого Духа и Деву Марию. Поэтому, может быть, дело не в том, что он был недалек, а в том, что та версия христианства, которая до него дошла, была просто другой. Вот. Версии, в которой действительно, возможно, Святой Дух имел воплощение в виде Девы Марии. И, возможно, он даже был монотеистом до того периода, как начались все вот эти его откровения. Я не буду вам, у нас всего 3 лекции, вот сейчас 2 и завтра 1, поэтому у меня нет времени очень подробно говорить. Скажу лишь, что если вам интересна жизнь пророка Мухаммада, найдите Ибн Хишама. Жизнеописание господина нашего Мухаммада или жизнеописание пророка Мухаммада, они там чуть под разными названиями издавались. Но они есть на русском языке, там вы можете подробно спросить. В принципе, он описывается средний человек, среднего рода, роста, не среднего. Вот так вот. После Евровидения уже все что угодно. Да, у него, кстати, тоже черные волосы, черная борода была. Вот, черные глаза. Вот. Да простит меня пророк Мухаммад за это. Он был среднего роста, в общем, ну такой вот средний человек по внешности, но у него было несколько особенностей, как пишет Ибн Хишам. Ну, например, у него была очень легкая походка. Он улыбался. Причем улыбался, ну вот именно каким-то особенным образом. Не в смысле того, что в принципе спасся, а просто как-то улыбался и вызывал этим. Плюс еще у него было несколько особенностей, когда он разговаривал с голодными, голодные переставали голодать. Вот, ну, чувствовать голод переставали. Когда он там разговаривал с какими-то там страждущими, они забывали о своих страданиях. Вот, но в остальном, ну, вот такой обычный человек, склонный к уединению, тихий. Он в этом вся штука, он описан очень тихим. Описан, вот имеется в виду до начала проповеди. Он был склонен к уединениям. Это тоже интересная особенность. Из-за этого иногда злые языки говорят, что вот он там типа был чуть ли не аутист. Ну, во-первых, для того, чтобы назвать кого-то аутистом, нужно четко понимать, что такое аутизм. Чего четко себе никто не понимает и не представляет. Вот каких-то точных границ аутизма никто не знает. Вот. Есть какие-то явления, которые так классифицируют, но это совершенно как шизофрения, то же самое. То есть, в любом учебнике по психиатрии определений нет. Он был склонен к молитвам, к уединению, к размышлению о Боге. Это вот то, что о нем известно. В 25 лет он, ну, где-то 20, там чуть раньше, конечно, он нанимается караванщиком к одной богатой мекканской вдове по имени Хадиджи, и спустя некоторое время они женятся. Опять-таки злых языков много. Злые языки любят говорить, что Мухаммад женился на ней из-за денег, ла-ла-ла-ла-ла. Но, друзья, если кто-то из вас знаком со злыми языками, вы знаете, что они такое несут иногда. Вот. Да, она была его старше, да, на 15 лет. Да, действительно, для 40-летней женщины в Аравии, это, ну, 40 лет это возраст, это даже не сейчас, это не сейчас у нас, вы знаете, что там девочки выходят замуж просто в начале цикла, а цикл может начаться и в 10, и в 12 лет, так что. Юность и зрелость там наступают рано, но 40 лет это действительно зрелость в буквальном смысле слова. Вот. Но я убежден, что это была совершенно настоящая любовь, без всяких там задних корыстных интересов. Вот. Ну, во-первых, потому что я знаю такие браки, просто я лично знаю такие браки, когда молодой человек, там, да, вот муж там, на 20 лет младше. Вот, жены. А? Нет, нет, я совершенно зачем-то. Просто нормальные люди обычно, понимаете? Вот. Вас это может смущать, но на самом деле в этом нет ничего. Это, ответ на это кроется внутри этих людей, а никак не в том, что там. Вот. А о том, что люди говорят, что вот это из-за денег, он женился из-за денег, он вышел замуж, там кто-то, она вышла замуж из-за денег. Это все еще больше. Туфта, тоже у меня куча друзей есть, знакомые, которых, ну вот у меня один приятель, мой очень хороший, он женился, и половина его друзей сказала, что он женился на своей жене из-за ее красной Мазды. Ну, понимаете, ну бред, ну люди несут бред периодически, ну пусть несут, если им это нравится. Вот, а если кто-то из вас хочет убедиться в том, что это были совершенно искренние отношения, откройте биографию, прочтите. Старая биография. Вот, она сыграла в его жизни огромную роль, Хадиджа. Просто у мужчин есть такая шутка, что все жены делятся на жен дочерей и жен матерей. Вот. Вот она просто была из жен матерей, вот и все. Человек, который рано остался без матери, она выполнила в определенном смысле такую функцию матери по отношению к нему. Это было во всем, она его поддерживала. Она поддерживала его, когда начались эти пророчества, когда он не хотел никуда выходить, когда к нему обратился вот этот вот ангел, он не хотел, у него не было желания, он просто испугался и все. Вот. Но именно она его поддержала, именно она его сказала, что надо слушать этого ангела, что нужно говорить и так далее. Вот. И пока они были женаты, вот они жили вдвоем. И традиция до сих пор помнит этот брак как святой. И день там смерти Хадиджи празднуют, именно вспоминает особенно, а вот у всех остальных жен Мухаммада нет. Когда Хадиджа умерла, спустя, они, кстати, долго прожили вместе, спустя какое-то время, естественно, она умерла, вот, он взял других жен, и их не особо вспоминают, а ее вспоминают, и детей его от нее вспоминают, а всех остальных нет. Люди не дураки. Вот, да, ну и в общем, это 600, какой там, я не помню, это 595 году, по-моему, они женятся, вот, ему 25, ей 40, и все продолжается в таком же духе, он водит караван, то есть он работает, вот, он склонен к этим уединениям, она все это поощряет, особенно вот там, вот эти уединения, молитва, она и сама, видимо, была из не то... такие вот полухристиане, полуиудеи, то есть какие-то неопределенные монотеисты. Вот. И в какой-то момент, в 610 году, случается вот то самое откровение. Ему на этот момент 40 лет, что он также вот уединяется в этой пещере. И после там, размышлений, после молитв, он как так ложится и засыпает, там же в пещере. И во сне к нему обращается голос со словами, с призывом «читай». На что он отвечает, говорит, «я не умею». Но голос еще раз призвал его читать и начал его душить. Затем Мухаммад проснулся, естественно, решив, что это дурацкий сон. Он вышел из пещеры, но не тут-то было. Значит, когда он выходит, вышел из пещеры, он увидел на ленточке горизонта фигуру, человекоподобную фигуру, которая ему все разъяснила. Она опять его призвала читать и сказала ему, что он пророк Мухаммад, а, соответственно, тот, кто ему явился, это ангел Джибраил. Но и тогда Мухаммад был не склонен во все это верить, он, в общем, тоже просто сильно испугался и убежал домой. Прибежав домой, там очень трогательно описывается эта сцена. И она даже нашла отпечаток в Коране. В Коране есть эти слова. Он прибегает домой и в страхе, его там полутрясет, он куда-то запрячется в какие-то там баулы с этими самыми, с там матрасы, Хадиджи его накрывает кучей одеял, и он вот как бы в таком вот совершенно состоянии страха там где-то засыпает, спрятавшись вот и закутавшись в эту гору вещей. Но, естественно, голос находит его и там, и в Коране остались эти слова, с которыми обратился к нему Бог. Он сказал: «О, закутавшийся!» Буквально так это и есть. И призвал его, то есть там: «Встань, получай во имя Божие, прославляй Бога» и так далее, и так далее. Мухаммад понял, что деваться некуда, что, в общем, так просто это не пройдет. Он рассказывает все Хадидже, и она говорит: «Воистину все вот... ты должен его слушать». И она даже идет к своему двоюродному брату, который христианин, тоже непонятно какого толка. Вот, этот двоюродный брат выслушивает ее и говорит: «Да-да-да, пусть». В общем, он на верной дороге, пусть учит, пусть слушает этот голос и пусть проповедует. И вот так, поддерживаемый своей женой, это, кстати, вот о роли женщины в исламе. То есть, ходит много баек про то, что женщина в исламе там закабалена и вообще находится в ужасных условиях. Да, там, вот, там условия для женщины не европейские. Это точно. Там даже можно бить жену. Вот, и даже написано, как это делать. Но я всегда говорю одно и то же. Может быть, я вам даже уже об этом говорил. Вот у нас не написано, как бить жену, а ведь все равно бьют. Поэтому что говорить-то? Есть несколько образов женщин в исламе, которые навсегда являются эталонными. И если вглядеться в историю ислама, то можно увидеть, что женщины не так, как это было в Европе, хотя, с другой стороны, и так, как это было в Европе, тоже всегда играли определенную роль в жизни халифата. Вот. Хадиджа — это такая вот один из эталонных образов женщины. Второй такой образ женщины — это, конечно, Мария, то есть мать Иисуса. Так вот, он выходит на проповедь, и сначала его проповедь очень лаконична. Он говорит только о самых важных вещах, их всего несколько. Он говорит, что Бог один, что нельзя жить как свиньи, и что за всех все спросится, потому что будет суд. Никаких подробностей он не говорит. Он говорит только вот так, прямо рубит и уходит. Но даже такие короткие проповеди вызывают негатив в обществе. Его пытаются побить. Потом его даже попытаются убить несколько раз. В 615 году даже 150 мусульман было вынуждено сбежать из Мекки в христианскую Эфиопию, там скрыться от преследователей. Вот те мекканские старые суры Корана в основном в Коране находятся в конце. Они самые короткие. Если вы откроете свой Коран, и у вас будет желание читать Коран, вы можете их прочесть и увидеть, что темы, которых касается Мухаммад, очень ограничены, очень просты. Он говорит только самые-самые такие существенные вещи. Никаких сложных размышлений, никаких сложных установлений, никаких сложных законов, ничего этого нет. Просто вот в лоб и уходит, в лоб и уходит. Вот. А то, что людям не нравится, ну, друзья, если людям не нравится, если люди хотят торговать рабами, а им говорят, что нельзя торговать рабами, если люди хотят иметь кучу женщин, а им говорят, что можно иметь только 4, вы поймите, 4 жены — это только 4 жены, это принципиальный момент, до этого можно было сколько угодно, вот просто вот хоть пока не лопни, хоть всю Аравию сними себе. Вот, никакой проблемы нет. А он говорит, что только 4. Для того мира это было ограничение. Вот. Ты живешь тем, что ты совершаешь набеги на соседний город, а те говорят, нельзя воровать и грабить. Ну, все, куда деваться после такого? Конечно, это никому не нравится. Естественно, его бьют. Ну, точнее, пытаются. Иногда более успешно, иногда менее успешно. Так происходит до 620 года. В 620 году, этот год получил название года траура в исламе. Сначала умирает покровитель Абу Талиб, А ведь Мухаммада хотели просто даже убить, не давал это сделать только дядя, потому что никто не хотел с его дядей ссориться. Понятно было, что если тронуть Мухаммада, то дядя поднимет, начнется цепочка мести, вот этой знаменитой восточной мести, начнется просто война, за Мухаммада перережут очень много людей. И поэтому, пока был жив Абу Талиб, Мухаммада старались, ну, где-то могли там пожурить, где-то побить, но его не... ну или попытаться побить, но его не могли убить. Это... А вот в 620 году дядя умирает. Спустя очень короткое время умирает Хадиджа. И жизнь Мухаммада становится совсем трудной. Он теряет поддержку рода, он теряет поддержку семьи. И он перестает появляться в Мекке, он ходит только вокруг Мекки, причем как можно дальше. Он проповедует только тем, кто идет в сторону Мекки, но не заходит в город, потому что там его просто убьют. Так длится до 622 года. Полтора года приблизительно в таких условиях он живет. А недалеко от Мекки, ну сравнительно недалеко от Мекки, есть город Ясриб. И в этом городе тоже живет два рода, которые между собой делят власть и не могут поделить. Но удивительно, что проповедь Мухаммада докатывается до этого города, а по законам города Ясриб, в случае, если два рода не могут решить каких-то спорных вопросов, то можно позвать третью сторону, которую уважал бы и тот, и другой род, и спросить ее совета. В общем, это как у нас, помните в летописи, земля наша широка, да порядка в ней нет. Помните, приходите ведь править нами. Вот, это вот очень похожая штука. И они зовут Мухаммада. Вот уж точно нет пророка в своем отечестве. Они зовут Мухаммада, и 24 сентября 622 года, это официальная дата начала ислама, это официальная дата начала мусульманского летоисчисления, вот, которая отличается и от христианского, и от иудейского летоисчисления. Повторите, пожалуйста. 24 сентября 622 года. Вот, происходит так называемая знаменитая хиджра. Когда Мухаммад был вынужден бежать, он прикрывал, его прикрывал его двоюродный брат Али, очень известный тоже и в истории ислама непростой человек. Вот, и сам чуть не погиб, пока отвлекал преследователей. Ну, в общем, они переселяются в Ясриб, и вуаля. В городе буквально за несколько месяцев весь город становится мусульман, исламским. Его принимают с удивительным почтением. Город переименовывают. Теперь он не Ясриб, теперь он Мединат ан-Наби, что в переводе город пророка, или сокращенно его обычно называют Медина. Чтобы вам было понятно, что произошло, просто можете посчитать. Мухаммад 24 сентября 622 года уходит из Мекки в числе 100 человек, может 150, не больше. С ним вот тех его сторонников. Через 8 лет, в 630 году, в Ясрибе он стоит во главе 10-тысячной армии. При этом, что такое 10 тысяч человек в армии? На каждом, извините, по несколько жен, да, вот там до 4, и дети. Кто-то в этой армии, кто не женат, на том, соответственно, родители, сестры и так далее. То есть реальное число мусульман к 630 году переваливает за 50-60 тысяч. То есть за 8 лет в геометрической прогрессии. В геометрической прогрессии. Более того, к 630 году Мухаммаду удалось объединить уже фактически всю Аравию. Почти все племена вступили с ним в союз и приняли ислам. И объединились. И естественно, когда в 630 году эта армия, поддерживаемая всей Аравией, вернулась в Мекку, то мекканцы, выглянув из-за своего забора, просто открыли ворота. Вот, и приняли ислам, потому что делать уже было нечего. Тогда Мухаммад вычищает Каабу, вот это главное святилище Мекки, которое и сегодня, по сей день, остается главным для всего исламского мира. И, кстати, друзья, для тех из вас сразу говорю, кто не скажет на экзамене, что такое Кааба, если я вдруг задам этот вопрос, получите двойку. Вот, даже без разговора, даже если все остальное будете знать. Потому что есть вещи, которые знать нельзя, которые не знать нельзя просто. Вот что такое Кааба, это одно из них. Слово Кааба переводится как куб. Это Это камень, совершенно верно, но это обычно этим словом называется целый комплекс. То есть не только камень, само здание, которое 10 на 12 метров, 15 метров в высоту, обшитое черными лоскутами ткани, расшитыми золотой нитью сурами Корана, там арабская вязь идет вот так. А в углу этого здания вмонтирован черный камень, совершенно верно, такого черно-красного цвета, переливающийся, видимо, метеоритного происхождения. Вот, сегодня он, по-моему, расколот даже, там, по-моему, он не единым монолитом лежит, а там их три, по-моему, так, на три части, по-моему, раскололся. Не знаю, я по ящику книгу еще 5 назад, там про расколот что-то. Вот, ну я вот читал вроде бы, что он расколот, ну это не важно даже. Он сам развалился? Я не знаю. Вот, да это и не так важно. Важно то, что это был белый яхонт рая, который там еще получил Адам, который почернел от грехов, совершенно верно, да. Вот, с ним там связана и Авраама история, и, в общем, много что с этим камнем связано. Это важнейшая святыня, которая почиталась и до. И вот, когда Мухаммад вошел в Мекку, он вычистил всех остальных оттуда идолов, выкинул. Убил? А? Убил? Кого, идолов? А как можно убить идолов? Идол. Вот, нет, он выкинул идолов, потому что если читать внимательно Коран, то там всюду сквозит одна и та же мысль. Мухаммад не говорит, что вы не верите в Бога. Он говорит, что вы предали к Богу слишком много сопричастников. Вы знаете Бога, но предаете ему соучастников, сопричастников, там по-разному есть, он разные использует выражения. Вот, и поэтому этих соучастников и сопричастников нужно выкинуть, оставить только веру в Бога, то есть в чистую. А естественно, в общем, он все выкидывает, всех идолов, что по откровению, которое он получил, никаких изображений, ни человеческих, ни животных быть не может и не должно. В итоге остается только вот этот камень, строится это Каабу, вот это здание, которое тогда оно доделывается, вокруг него постепенно выстроится заповедная мечеть земли. Сам он возвращается в Медину, в свой дом, так он и будет в Медине его и похоронят. Умирает он в 632 году, когда на пути из Мекки в Медину он будет совершать последнее паломничество, и на обратном пути он умрет. Вот эта смерть, почему я так подробно рассказываю и настаиваю на том, чтобы вы знали биографию пророка Мухаммада? Дело в том, что любой основатель религии, любой, кем бы его ни почитали, является ролевой моделью для ее последователей. Я вам уже это говорил. И Мухаммад вот в такой своей жизни, это ролевая модель, это образ для подражания, это эталон жизни мусульманина. И жизнь Мухаммада, и смерть Мухаммада. И Мухаммад умирает на руках молодой жены, с мечом в руках, как глава государства, глава общины, как человек, который победил своих врагов. И выполнил вот то, что задумал о нем Бог. То есть вот его жизнь – это свидетельство того, чему благоволит Бог. Вот как нужно, вот какова жизнь, которую творит Бог, вот это она, понимаете? Вот как я вам говорил, у протестантов, если все время выпадает 21, значит тебе благоволит Бог. На тебе благодать Божия, если тебе везет, ну то есть вот удача, да вот. Значит, что благодать Божия на тебе. На этом построено очень много в Америке. Вот, а здесь вот это образ человека, которому, вот это образ посланника Божьего. Вот, он не подставляет никаких других щек. Вот, если его приходят бить, то он со своими друзьями берет кусок сухой ослиной челюсти и пытается выломать челюсти тем, кто пришел их убить. Вот, человек, который, если нужно договариваться, он договаривается, если нужно воевать, он воюет. Вот, человек, который объединил всю Аравию, еще раз говорю, всю Аравию, тихий, как о нем говорят аутисты. Да, вот. Поговорка «победителей не судят», это случайно не... Не-не, это не оттуда поговорка, дурацкая, терпеть ее не могу. Вот, и полная глупость. Победителей судят, и еще как судят. Вот, и нужно их судить, потому что... А как еще? Вот. Вот именно потому, что вот это эталонная жизнь, поэтому они не верят в то, что Иисус был распят. Они говорят, что распятие – это слишком паскудная смерть для посланника Божьего. Бог не мог обречь своего посланника на такое паскудство, и поэтому это была иллюзия. Этого на самом деле не было. То есть это люди, которые видели это, просто обманулись. Вот. А на самом деле Бог забрал Иисуса на небо живым. Вот так вот. И сегодня, вот как мы, христиане, подражаем Христу и вспоминаем всегда евангельский образ, когда встает какая-то нравственная дилемма или вообще дилемма жизненная, вот, христианин вспоминает Христа. А как поступает Христос в таких случаях? Вот, а здесь, соответственно, вспоминают Мухаммад. И для вас, вам это должно что-то объяснить. Вот. Так вот. А дальше начинается еще интереснее. Мухаммад объединил Аравию, но он не успел выйти за пределы Аравии. Он только успел отправить две экспедиции к границам Византии, такие полуразведывательные. Вот. А вот после него начинается эпоха халифата. Что такое халифат? Халифат происходит от слова халиф, как вы понимаете. А слово халиф переводится как посланник. Ой, простите, как наместник. Полностью это звучит так. Халиф Расул Аллах. Наместник посланника Божьего. Никогда не наместник Божий, не путайте. Посланник? Наместник, то есть наместник с Мухаммада. Мухаммад. Да. Наместник посланника Божьего. И вот довольно быстро в исламе встал вопрос о том, а кто же может быть таким наместником? Кто может заместить Мухаммада? Нашлись те, кто стали говорить, что Мухаммада должны заместить на его месте, может замечать любой человек, достойный на выборной основе. Ну, это типа нашего Навального. Вот, их быстро побили и выгнали. Сегодня, по-моему, небольшой султанат в Занзибаре принадлежит этой общине. Называют их хариджиты. Вот, их совсем немного, поэтому, ну, я не думаю, что вы в жизни встретите хоть одного хариджита, если, конечно, не поедете в Занзибар. Чего я вам искренне желаю. Следующий, да, а вот две другие ветви, они известны. Одни считали, что наместником может быть любой родственник Мухаммада. Любой родственник Мухаммада. То есть любой, кто восходит к нему или к его роду, по сути своей. Это самая многочисленная община, скажем так, самая многочисленная ветвь общины назвать. Но это сунниты. Их 90% в мире. Именно они организовали, собственно, то, что называется халифатом, по большому счету. Но были те, кто не согласился, и в какой-то момент сказали, что руководить мусульманами могут только люди от брака первой дочери, дочери Мухаммада и Мухаммада и Хадиджи, Фатимы, это дочь Мухаммада, Фатима. И двоюродного брата Мухаммада Али. Они поженились. То есть двоюродный брат Мухаммада взял в жены его дочь. Вот, Али и Фатима, это та самая дочь от Хадиджи. Вот, и шииты считают, что руководить могли только их дети. Возглавлять общину могла только эта ветвь, никакая другая. Вот, но эта ветвь прервалась. То есть сначала там был у Али сын, это Хасан и Хусейн, потом их убили. Вот, но там еще продолжилось, там были преемники. Вот, но в итоге шииты делятся между собой там на разного рода имамитов. Вот, таких, сяких, кто-то принимает 12 тайных имамов, кто-то принимает 12 имамов, кто-то там, по-моему, 5 или 7 имамов, я уже сейчас не помню. Важно то, что последний, 12 или 13, там, да, имам вот этот, последний имам, он не был... Он не умер, Бог забрал его живым, последний потомок Мухаммада через Али и Фатиму. Значит, Бог забрал его живым, спрятал и дал ему до конца вот такую жизнь. ну, как бы почти бесконечно длинную. Вот. И он управляет мусульманами оттуда, из своего тайного места. Ну, скажем, в Иране еще в 20 веке указы подписывались от имени тайного имама, скрытого имама, так называемого. Где живут шииты? Шииты живут в Иране в основном, в Ираке, их там меньше, в Йемене, в Азербайджане. Приблизительно на тех землях, в Армении есть, по-моему. Ну и те, которые там есть, мусульмане, те вот в основном тоже шииты, по-моему, так. В общем, шииты живут в основном на бывших территориях Персидской империи. Вот. Их порядка 10% в мире. Они довольно сильно отличаются сегодня от суннитов. Они гораздо ближе, скажем так, к нашему мировоззрению, к христианскому мировоззрению. Вот. По целому ряду признаков. Но вы понимаете, вот так бывает, что разошлись две традиции, вот именно по принципу наследования власти в халифате, а потом, конечно, за долгое-долгое время противостояния вот этих несогласовок между суннитами и шиитами только увеличилось. Сегодня сунниты и шииты отличаются друг от друга не только тем, что по-разному ведут наследство в халифате. Халифата-то уже нет. Официально халифат был упразднен в 1924 году султаном, я забыл его имя, вот, но уже до 1924 года этот титул халифа существовал формально. По сути своей, в такой действительно сильной форме халифат просуществовал до 14-го, может быть, до 13-го даже века. И вот дальше начинается эпоха праведных халифов. Их 4 штуки: Абу-Бакр, Умар, Усман и Али. Али, двоюродный брат Мухаммада, тот самый 4-й праведный халиф. Они правят эпоху с 632 по 661 годы. Повторите, пожалуйста, Абу-Бакр. Умар, Усман и Али. И уже при праведных халифах удалось то, что казалось совсем невозможным. В 645 году пал Ктесифон. Ктесифон – столица Персии. Была захвачена Персия, Великая Персидская империя, которая еще за там 30 лет до этого крушила и грызла Византию. Но и с Византией все не так просто. Часть Византии пала. При этом парадоксальным образом Египет, Сирия и другая, особенно вот эти две крупных периферии византийских, сдались без боя. Просто открыли мусульманам ворота и не приняли ислам, но приняли мусульман как своих правителей. За что, надо сказать, правители и в Сирии, и в Египте халиф, в общем, создал для христиан более или менее приличное существование. Да и в целом Византийская империя отдавала свои периферийные земли очень быстро, причем не то, что сами земли сдавались. Почему так? Ну, потому что византийские императоры сделали несколько глупых законов, приняли, которые обусловили вот... Вы же понимаете, что ислам сначала никто не воспринял за отдельную религию. Решили, что это ересь христианская, типа арианство. Потому что там все то же самое. Все тот же Бог, те же пророки. Да, книжка другая, но, в принципе, тот же Иисус. Ну да, он не Бог, как в христианстве. Это не Бог, как в христианстве. Но, ну и что? Ну, куча еретиков считала, что Христос не Бог. То есть их не восприняли как что-то совсем чуждое. Их восприняли как одну из ересей, которая вернулась с востока назад. Вот, Египет, который на тот момент и Сирия сами были еретиками по отношению к Византии, потому что они не приняли Халкидонский собор. А Византийская империя приняла очень жесткие законы, они облагались и серьезными налогами, и в целом жили, ну как бы сейчас сказали, в ежовых рукавицах. Им было очень тяжело жить при правлении Византийской империи, Египту и Месопотамии. Потом следующий закон дурацкий, который был принят при Ираклии, это закон о насильственном крещении евреев. Вот. Евреям это тоже не понравилось, естественно. Вот. До какой-то поры они жили более или менее спокойно, когда их стали насильственно крестить, а те, кто не хотел крестить, либо гнать, либо сажать в тюрьму, либо даже убивать кое-где. Естественно, евреи тоже агитировали за принятие, за вступление в арабский халифат. Ну а что делать? Как быть? И вот так Египет и Сирия открыли ворота арабским халифам. Пройдет еще очень немного времени. И арабский халифат выйдет сначала до конца, займет всю Северную Африку, потом заглянет в Испанию через Гибралтар, а там через Гибралтар, понимаете, разные европейские феодалы, ну, такие князьки, царьки, воюют за территорию. И вот один такой глупый феодал посмотрит через Гибралтар в глаза этому самому халифату и увидит, о, там стоит хорошее арабское войско, позову-ка я его себе помочь мне справиться с моим соседом. И они позвали арабское войско себе на помощь. Ну и арабы, естественно, пришли. Они помогли ему с его соседом, потом с еще одним соседом, потом они помогли ему с самим собой. В итоге они взяли Испанию, Португалию. Вот. Они дошли до Франции. К 732 году они вышли к Пуатье, знаменитая битва при Пуатье, которая ценит тоже парадокс. Вся Европа об этом, как о неком краеугольном камне чуть ли европейской истории, помню, там песня Роланди, да, ла-ла-ла-ла-ла-ла. А в мусульманских текстах вообще ничего серьезного про эту битву не сказано. Сказано, нам нужно было отступить, потому что нам нужно было перегруппироваться, чтобы не дать Карлу захватить земли, которые мы только что захватили. То есть, чтобы не начать, чтобы ему не дать возможность начать реконкисту. Вот. И так часть Европы вплоть до позднего средневековья будет исламским. И получается, что мусульмане возьмут христианский мир в две клешни. Вот так через Северную Африку с одной стороны, с другой стороны через Восток они выйдут к Константинополю уже там и так далее. Вот. Не говоря уже о том, сколько раз они будут бодаться за Иерусалим, да, собственно, и так далее и тому подобное. Вот что произошло. Но это полбеды. Ладно, то, что произошло, завоевание, это, ну, такое возможно, ну, допустим, хотя никто и не ждал. Удивляет другое, удивляет то, что начался потрясающий настоящий культурный всплеск. Вот то, что сегодня в мире не происходит, сегодня реально в мире никакого культурного всплеска нет и не наблюдается даже близко. Никакой новой культуры вот так вот не вспыхивает. Ведь вся эта эпоха пресловутая постмодерна или постпостмодерна, это все из разряда ну, таких эпох культур-паразитов, будьте здоровы, которые разрушают и на этом разрушении живут. Вот. А вот именно рождение ислама было удивительным культурным явлением, потому что за 100 лет расцвел новый мир. Новый мир абсолютно. Со своими законами, со своим языком. И более того, вот там случилось то, что поражало европейцев, потому что молодые европейцы к X веку стали учить арабский язык сами, потому что хитрые арабы перевели на арабский язык половину европейской классики. Понимаете, чтобы читать европейцев, чтобы читать греческих философов, сочинения которых многие были недоступны ни грекам, ни латиноязычному миру, приходилось учить арабский язык. Потому что в какой-то момент в Европе элита заговорила по-арабски. Вот, потому что люди стали смотреть, заглядывать в Кордову, а в Кордове 300 общественных бань. Друзья, в Париже такого количества бань не было даже в 19 веке. 300 общественных бань и все освещенные улицы. 11 век Кордова. Вот, а на другой стороне арабского халифата, арабского мира, стоит Багдад. Тоже город тысячи чудес, в котором тоже и бани, и потрясающие, это, как ее называют, ну, как канализация, но это вообще система водопроводов. Вот, и все освещенные там улицы. Европа действительно заглядывалась на халифат. А какая замечательная поэзия оттуда шла. И вообще влияние в литературе. Потому что хитрые арабы, они ведь что сделали? Понятно, они каким-то образом умудрились... Они даже не придумали. Нет. В смысле, да, но то, что они придумали. Нет, они сделали другой мудрый ход. они поняли, что нельзя разрушить Персидскую империю и взять просто землю. Потому что понятно, что это не принесет пользы. Ясно, что Персидская империя – это империя с больше, чем тысячелетней историей. Именно тысячелетней историей империи, государственности, понимаете? В ней своя элита, в ней своя юридическая и экономическая структура. И поэтому арабы не убили элиту, не уничтожили элиту Персии. Они сняли верхушку. И они не изменили экономики, не изменили юридически. Они сняли верхушку, ввели основу шариата, и во главе Персии встал свой человек. Вот. А вот эта элита визирская, которая управляла государством, осталась старой. И в итоге и персидская поэзия, и персидская наука, и персидская юриспруденция, и персидская экономика. Этому всему обучились арабы постепенно, а уже через 100-200 лет вырезали визирев. И, кстати, когда сделали это, стало хуже, потому что как только уничтожили визирей, вот эта знаменитая династия Бармакидов, визирская династия в Персии, тут же Персия отъединилась от арабского халифата, вот, и начались вот эти стычки постоянно. Все, потому что... Вот, то же самое с византийскими землями. Арабы не уничтожали власть. Они приходили, ставили своих, вставали как бы в качестве именно правителей, но вся структура вот эта вот существующая, она оставалась стар. Они ей учились, они впитывали эту культуру, эту литературу, эту поэзию, это искусство. Да, они не пускали это искусство и постоянно его переосмыслили в качестве священного, потому что у них нельзя в мечетях ничего рисовать, это понятно. Но в любом случае они восприняли архитектуру, очень много архитектуры было взято с Византии. Вот, и переосмыслили. Вот это был новый расцвет. Через 150 лет, еще раз говорю, после Мухаммада арабский халифат расцвел. И Европа была далеко в догоняющих. Потому что при дворе Карла Великого, если исторические источники не врут, то король со своими подданными развлекался тем, что пытался правильно написать свое имя. А в Кордове были университеты с огромным количеством образованных людей. И вообще арабы, образованные арабы. А Европа, вот европейский север, вот, на них смотрели как на пигмеев, понимаете? Вонючих причем пигмеев, половина из которых там еще язычники были в свое время. Потому что не сразу крестили Северную Европу, да, вот. Вот. Половина из которых были какие-то непонятные христиане. Причем, если Византию арабы еще уважали просто за культуру, то именно Западную Европу вообще никак. Это осталось в арабских источниках, что на нее смотрят. Ну, просто на них, на этих людей смотрят, как на варваров каких-то, которые вот там в своей Франции что-то тужатся и пыжатся. И главное, никто не понимает, почему они не хотят принять ислам. Тоже интересная черта. Потому что понятно, что ислам – это новая, сильная, развитая религия. А вы в своей старой, дряной, устаревшей, в общем. Так, ведь действительно мусульмане мыслят религию очень эволюционно. Они мыслят Коран. Почему Коран? Ну да, лучше Евангелие, он новее. Вот нередко встречается такой аргумент, что Коран новее. Что Мухаммад последний пророк, от того самый правильный. Я всегда привожу один пример. Это как с Windows. Сервис Pack 1, сервис Pack 2 и сервис Pack 3. Вот Тора — это сервис Pack 1, который исправляет нечто, что знал Адам. Евангелие — это сервис Pack 2, который исправляет что-то, что знала уже Тора, но тоже, да? Вот, не до конца. А Коран — это сервис Pack 3, и вот вуаля, наконец-то Windows заработал. Вот точно таким образом Коран, ислам мыслил вообще мир, потому что было непонятно, от чего Европа, Западная Европа держится за непонятные ценности и в своих там... Вот. Плюс это усугублялось потрясающей гибкостью и новаторствами шариата. Сегодня шариат выглядит как дикая архаика, а тогда он выглядел как очень прогрессивный, либеральный закон, потому что, ну, например, в области брака, понимаете, в области прав женщины. Мы сейчас кричим, что в шариате там с правами женщины не так, потому что мы смотрим на мир глазами вот там Америки и Европы после сексуальной революции, я бы сказал. После вот этой вот эпохи эмансипации, да. Но вы посмотрите, что так, а вы думаете, в средневековой Европе роль женщины была сильно завиднее, что ли? Да нет. Между прочим, по шариату женщина могла просить развода. Там все регламентировано. И добиваться, конечно. Женщина могла просить развода даже по такой причине, по которой в Европе никому бы в голову не пришло разрешить женщине, да и мужчине просить развода. Это, извините, за неудовлетворение. Вот так. Вот. Даже близко ничего подобного не было в Европе. Даже близко. Так что все не так однозначно с шариатом. Совсем не так. Другой вопрос, что в шариате есть механизмы, которые обеспечили шариату некую остановку и то, что шариат перестал развиваться. Где-то с какой-то эпохи шариат вот замер. И поэтому в нем сегодня очень-очень много архаики. Но когда-то это была очень прогрессивная система законодательная. Люди действительно становились мусульманами совершенно искренне. Вот как сегодня в Америку едут, почему нет? Тогда ехали в Кордон, а так сегодня в Америку. Вот. Или в Швейцарию. Почему вы едете в Швейцарию? Ну, потому что я хочу жить там более свободно. Быть, чтобы там была свобода слова, да, чтобы там были свободные СМИ. Ну, я не думаю, что, конечно, люди всерьез едут по этим причинам в Швейцарию, но кто-то, наверное, едет по этим причинам в Швейцарию. Вот. Вот по тем же причинам ехали, я вас уверяю, и тогда, потому что при халифе было жить свободнее. Потому что при халифе было жить удобнее. Вот, как ни странно, даже христианину, даже христианину. Все поменялось в 15-м приблизительно веке. 15-16 век – это переломный момент, когда Европа резко совершенно сначала, когда закончилось Средневековье, закончилось Возрождение, и вот где-то там на изломе Возрождения и эпохи Просвещения вдруг Европа сделала резкий рывок вперед. И не из-за того, что эпоха Просвещения хорошо, а средневековые монахи это плохо, нет. А просто потому, что открылись новые земли, типа Америки, типа Индии, Китая, открылись новые, как сейчас говорят, торговые партнеры. А тогда они были не совсем торговые партнеры, а просто источники золота, денег и всего остального. Европа, был такой резкий впрыск в Европу денег. Вот, и новых рубежей. И поэтому арабский мир как бы вот замер. И в какой-то момент Европа его резко-резко обогнала. Если вас интересуют эти процессы, найдите книгу Бернара Луиса. Называется она «Ислам и Запад». Вот, прекрасная книга, где он довольно подробно разбирает эти процессы. И вторую книгу найдите «Ролин Армур». «Ислам и христианство». Это книги уже 21 века, это два ученых, ныне живых, они две переведены на русский язык, за что им большое-большое спасибо. Ну, в смысле, не книгам, а тем, кто перевел. Вот, там вы найдете историю вот непростого противостояния и вообще жизни Европы и ислама тогда, ну и как все поменялось там к 17 веку. Так, друзья, вам нужен перерыв на перекур, да? Чешите. Тогда. Друг мой, вы идите сюда, я вас пока спрошу. Садитесь. Что? Это вам, у меня сегодня рождение, я вкусно стынокарбинарка. Спасибо большое. Спасибо большое. С днем рождения вас. Это отмечено, что вы знаете, что не знаете. Находитесь. Вообще-то нет. Я прослушала лекции в университете. Про Осириса что? Ну, Осирис мы делаем жизнь. Да? Ну, я не знаю, спасибо. Могу вам миф рассказать о них, когда они там с этим повоевали. Он был царем, Осирис им был, не завидовал. И когда Осирис поехал по своим землям учить народ, там